«А сход развалыч мудрее меня», — подумал орк. «Даже и не просился. Или он просто лучше знает ведьмаков? Но с другой стороны, Геральт же никогда не садился вместе со мной за руль и не учил меня водить машины». В маленьком зале перед парой ставших уже привычными турникетов было темно. Хоть глаз коли, но Геральту это не очень мешало. С тылой серостью отдавал каменный пол под ногами. Тускло-синими вертикальными штрихами обозначились вертушки турникетов. Коричневой завесой казалось стекло караульной будки. Немного непривычно было, что не полнятся бордово-красным провода на стенах. Но Геральт помнил. Завод недавно отключен от источников техники. Слева из черного коридорного провала доносился приглушенный храп. Другой на месте ведьмака мог бы головой покачать или злорадно хмыкнуть. Геральт не сделал ничего. Вместо этого он мягко перемахнул через ограду и турникеты, тем же манером вскрыл дверь на территорию и выскользнул в вязко-темную заводскую ночь. Обыкновенно даже ночами на заводах и фабриках не бывает тихо. Гудит где-нибудь освещение или охранка, доносится отдаленный гул компрессора, локомотив свистнет или затрахтит двигатель, вздумавшего отправиться по своим делам автомобиля, застонет в цеху станок-полуношник. Сегодня было тихо, как в могиле. Для Геральта это был не просто образ. Минимум дважды он уже думал, что похоронен заживо. В абсолютном мраке, в тесноте обвалившегося туннеля и вторично в яме рядом с одесским карьером под доброй тонной земли. В первый раз сам вывернулся и прогрызся сквозь твердокаменную породу к вентиляционной шахте. Во второй раз Весемир откопал. Через двое суток. Геральт почти уже не дышал к тому времени. Полагаясь скорее на интуицию, чем на реальные чувства, зрение вообще можно было в расчет не брать, Геральт довольно быстро добрался до памятных складов рядом с отметинами на асфальте. Здесь он совсем недавно забирался в багажник к подручным техника Римуса. Сегодня ведьмак ничего нового придумывать не стал. Снова вскарабкался на козырек навес, отполз на крышу и затаился. Ветер гнал первые осенние холода. Ночные. Тихо завывало в близкой трещине. Шифер был старый, кое-где поросший неприятным на ощупь сухим, не то мхом, не то лишайником. Геральт плохо разбирался в растениях. Еле слышно пела, колыхаясь, близкая проволока заграждения. Стремительными, тепло-коричневыми точками носились запоздавшие летучие мыши. Голодно им стало в наступивших холодах. Колючку, поврежденную локомотивом во время бегства Геральта с завода, уже успели восстановить. А вот курган с полосатым тупичком не успели. Рельсы просто обрывались во взрыхленную и развороченную кучу земли со следами, которые стороннему живому мало о чем скажут. Геральт вслушивался и всматривался во тьму. Всматривался не глазами. Он искал наблюдателя. Одного из тех, кого, по его рекомендации и приказу губернатора, должны были разослать и расставить чуть ли не по всему периметру завода. Где губернатор отыщет такую прорву народу, ведьмака немало не волновало. Хочет, чтобы больше никто не погиб? Найдет. А губернатор хочет, потому что еще парочка катастроф, и не видать ему больше губернаторского кресла. Вкупе с губернаторским особняком, губернаторской прислугой и губернаторским жалованием, ясное дело. А кто же добровольно согласится все это потерять? Человек, сумевший вскарабкаться на столь высокий пост, из штанов выпрыгнет, а не позволит себе упасть из-за собственной лености или нерасторопности. Отчасти и поэтому на ответственных постах с некоторых пор стали появляться короткоживущие. Долгожители купились на исполнительность и пробивную силу. А что менять исполнителей придется каждые лет 10-20, редко, когда больше, так то издержки. Причем издержки терпимы. Людей и терпели. А вот и наблюдатель. Слева от себя, за ржавым, если верить доносимому ветром запаху, каркасом какой-то циклопической штуковины, ведьмак уловил слабое движение, еле заметный теплый оранжевый отсвет и почти сразу видимый темно-серым сигаретный дымок. Запах подтвердил, раскурили дешевку без фильтра. Кажется, канвалию, в народе именуемую коленвалом. Видимо, за сходный вкус. Солидол солидолом. Вот урод! Не на шутку обиделся Геральт. самое горячее место, а он так себя рекламирует. На всю, можно сказать, округу. Сие надлежало немедля пресечь. Немедля. Геральт потихоньку спустился с козырька. Длинный складской ряд отделял его при этом от беспечного наблюдателя. Прошмыгнул у торца складов, миновал площадку перед крытой рубероидом большой беседкой, открытой всем окрестным ветрам и, тем не менее, заросшей каким-то нахрапистым вьюном чуть не доверха. От беседки до дальнего от наблюдателя и ближнего к Геральту угла циклопического остова осталось метров 40 голого пространства, лишь кое-где усеянного рассыпным металлоломом. Эту проплешину пришлось одолевать ползком, благо наблюдатель прятался от ветра за полуметровым уступчиком в основе каркаса. Ну а вдоль самого каркаса красться оказалось еще удобнее. Геральт подобрался почти вплотную, с отвращением чуя носом всю ту же ржавчину и противный коленвал. Наблюдатель никак не реагировал, дымил себе, пряча огонек в ладони. Урод! Геральт окончательно рассердился. Придушить его, чтобы не мешал! Он прикрыл глаза, определяя местонахождение живого с точностью до миллиметра, запоминая, как расположены препятствия, ветхое до хрупкости ребро и Т-образный стык соседнего ребра с уступчиком. Прыгнуть нужно вон туда, в свободную щель, но в полете развернуться, потому что, если не развернуться, жертва окажется точнёхонько за спиной. И ведьмак прыгнул, скрупулезно рассчитав усилия и выверив каждое движение. Лишь когда Геральт падал на дурню-курилку, тот заметил неладное. Пискнул и попробовал откатиться в сторону. Конечно же, не успел. Геральт рубанул идиота по неожиданно тонкой шее и ребром ладони, и горе-наблюдатель сразу обмяк, как пробитый аэростат. Понятно, что все это происходило не совсем беззвучно, хотя и очень тихо. Самым громким из звуков был предобморочный писк наблюдателя. В последний момент Геральт все-таки поумерил силу и сдержал руку. А теперь первым делом ведьмак прислушался. Не всполошится ли кто? Нет ли вокруг живого или машины, могущих заинтересоваться возней у ржавого каркаса? И, как оказалось, не зря прислушался. Вдали родился звук катящегося по рельсам поезда. Вернее, не поезда, а маленькой сцепки, потому что вагон был, скорее всего, лишь один. В ровный металлический звук движения вплетался рокот мотора, работающего на пониженных оборотах. «Вовремя я», — подумал ведьмак и вскользь взглянул на свою невольную добычу. И едва не выругался в полный голос. «Девчонка из котельной! Снова она!» Жаль, что не убил. Наблюдатель. Шах, ну что -то. Вагон приближался. Рассиживаться не осталось ни малейшего времени. Но и лезть вторично на крышу склада тоже не стоило. Опасно. Геральт, матерясь в душе, отпихнул недвижимую девчонку в сторону, а сам плюхнулся на ее место. Надо сказать, место оказалось куда перспективнее, чем представлялось с самого начала. Уступчик очень удачно скрывал Геральта от любопытных взглядов со стороны завода, а с противоположной стороны и смотреть-то было некому. Разве кто попёрся бы по полосе между колючкой и стеной, а благодаря тому, что каркас лежал не перпендикулярно стене, а несколько вкось, то из-за точки, где тварь, предположительно, сигала через стену, наблюдать было очень удобно. Геральт затих, до предела обострив все 9 чувств, включая совершенно бесполезные сейчас зрение, осязание и вкус. Локомотив с вагоном притормозили у самого торца склада. Стал виден даже конец крановой стрелы и самый край железнодорожной платформы. Стрелу Геральт узнал сразу. Злополучный новый кран от восстановительного поезда, единственный доросший из заложенных 4. «А ему-то что тут понадобилось?» — удивленно подумал Геральт. Это место во время глобального поиска по территории ведьмак осматривал лично. По складам шастал, вокруг. Упорно искал какой-нибудь схрон, подземное убежище. Ведь если тварь всегда перебирается через заводской забор в одном и том же месте, это что-нибудь да значит. Не то ли, что она просто хоронится от постороннего взгляда где-то тут, неподалеку. А кран нужен для того, чтобы, например, тварь поднять из-под земли наверх. Хотя создание такого типа и такой мощи обязано подниматься самостоятельно. Но бывают странности и похлеще. За складами лязгнуло раз, другой. Платформа дернулась, и сразу вслед за тем послышался звук отъезжающего локомотива. Локомотив явно торопился, потому что двигатель теперь работал в обычном режиме. Пара минут, и нет, маленького тепловозика растворился в бескрайней заводской ночи. Все происходило в полной темноте, огней локомотив не включал. Однозначно это ни о чем не говорило, но наводило на мысль, что все протекает без участия живых. А потом кран неожиданно дернулся и соскользнул с платформы. Вперед, к асфальтовой стартовой площадке с вмятинами, к стене. Теперь лязгнуло не в пример громче и... басовитие, что ли? Не какая-то жалкая вагонная сцепка. Тонны металла пришли в слаженное движение. С некоторой оторопью Геральт глядел, как решетчатая стрела перестает быть прямой. Ломается в нескольких местах, словно складная линейка метр, как проседает вниз кабина, как оттопыриваются в стороны дверцы и борта, как выворачивается в разные стороны днище, похожее на вдруг оживший цветок, и немного на стягиваемую с руки перчатку. Кран на глазах превращался во что-то иное, во что-то цилиндрическое, обтекаемое и угрожающее. Металл стонал и скрежетал, но плыл, будто размякшая на жаре смола, плыл довольно быстро. «Оборотень! Трансформер!» — оледенел Геральт. «Шах, ну что, действующий трансформер! Чтоб я сдох на месте! Действующий!» Еще с минуту скрежетало. Потом все разом смолкло. И только тут Геральту пригодилось обычное зрение. Тварь, ибо кто это мог быть, кроме твари, бесшумно зажгла три огонька. Зеленый в носовой части, ближний к забору, и два красных в обращенном к складу хвосте. А потом на площадке коротко грохотнуло. Взметнулось тусклое багровое пламя, моментально растворившись в клубе дыма. В единократном рыке утонул звук удара невидимых лап толкателей об асфальт. Геральт ощутил, что почва под ним вздрогнула, и тварь косо взметнулась в воздух, как исполинский механический кузнечик. Похоже, она ослабла. Не зря завод отключали от источников техники. На этот раз она задела кормой забор, сметя с кромки колючку и оставив полукруглую двухметровую щербину. На невидимой Геральту дороге в очередной раз лязгнуло, а потом раздался вообще мало на что похожий звук. И звук этот удалялся. Но не налево, как рассчитывал Геральт, не к проспекту. Направо, в сторону пострадавшего недавно жилмассива. Геральт вскочил и выругался, что не помешало ему выдернуть из кармашка мобильник. «Хальгдаф, она прыгнула, но она пошла не к электростанции, а туда, где уже разрушила два дома. Присылай всех, жизнь забери!» Водворив телефон на место, ведьмак, не обращая внимания на взвывшую вдали сирену и не жалея ладоней, раздвинул колючку, помогая ногой в грубом ботинке протиснуться в щель. Потом в прыжке взобрался на поврежденную стену, радуясь, что хоть на стене проволоки уже нет. Попутно он отметил, что расводит сирена охранной системы, значит, она независима от централизованного источника техники. Это стоило запомнить. Трансформер успел убраться довольно далеко. Геральт его почти не слышал, но след пока чувствовал очень отчетливо. Беда заключалась в том, что все ловушки и всех живых охотников со всем оружием ведьмак расставил на пути к самому близкому и самому очевидному источнику техники — тепловой электростанции в 6 километрах от ХТЗ. Именно там имелись мощности, способные быстро удовлетворить потребность твари в технике, в энергии. Чего-то Геральт не учел. Совсем рядом вдруг ослепительно вспыхнули фары. Геральт машинально заблокировал зрачки. Обычного человека эта вспышка неизбежно ослепила бы на минуту, не меньше. Ведьмак лишь недовольно прищурился и взглянул на серебристый джип Хортица, притаившийся на обочине. Джип взревел, ринулся с места и затормозил рядом, едва не задев гнутым бампером. Геральт рванул дверцу и молча забрался в кресло рядом с водителем. Орк Семен Береста, хмурый, как октябрьская туча, покосился на него и энергично крутанул баранку. Джип вырулил на дорогу и понесся, не жалея трансмиссии. «Все-таки я пригодился», — удовлетворенно заметил Семен через какое-то время. Геральт молча вглядывался во тьму. «Ты не мог бы открыть окно?» — попросил вдруг он. Семен с непониманием покосился на ведьмака и предложил. «Приоткрой у себя». «Тварь слева от нас», — раздраженно пояснил Геральт. «Я не чувствую следа через стекло». Семен послушно опустил боковое стекло и подтянул воротник к левому уху. Ветер, понятное дело, холодный, ворвался в салон, закружил позади пластиковые пакеты зашуршал ими. Геральт прикрыл глаза, подставив лицо ветру. «Ага», — удовлетворенно сказал он через пару секунд. «Что, снова на дома пошла?» — сочувственно поинтересовался орк. «Не думаю», — буркнул ведьмак. «У нее техники не хватит. Стену и ту еле перепрыгнула, сам ведь видел». «Видел», — довольно подтвердил Семен. «Так и знал, что пригодимся мы тебе с Хортицей-умницей». «Дурак», — холодно сказал Геральт. «Будь тварь в силе, прожарила бы тебя вместе с джипом, как таксюху твою». «Ну вот», — философски обращаясь даже не к ведьмаку, а куда-то в пространство, пожаловался Семен. «Мы его везем, а он вместо «спасибо» еще и недоволен». «Спасибо?» — ведьмак хронически прищурил глаз. «Раз уж влез в это дело добровольно, не жди теперь благодарности, понял?» «Я и не жду», — вздохнул орк. «Куда едем-то?» «Пока прямо». В темноте незаметно докатили до дальней оконечности заводской территории. Забор справа кончился. Пошли какие-то подозрительного вида домишки без единого огонька. Слева тянулся пустырь, плавно сваливаясь во овраг, заросший ивняком. За оврагом угадывались высотные дома. «Вдоль оврага чешет», — пробормотал Геральт. «Куда? Шах, ну что ты, я даже толком не смотрел, что в этой стороне расположено». Вскоре дорога вильнула и вывела к вполне пристойному шоссе. На перекрестке замерло несколько машин. Между них сновали озабоченные живые. Ближе всех стоял Хальгдаф и нервно курил длинную коричневую сигарету,